Механический голос в трубке с бесконечной готовностью шестой раз повторил, что абонент отключен или в данный момент находится вне зоны действия сотовой сети. Доминик мрачно посмотрел на телефон в руке, скривился и снова набрал почти заученные наизусть цифры номера Бергмана. Страх, перешедший в волнение, а после в ярость, казалось, придавал новых сил. Уже четверть часа он пытался дозвониться до Эмиля, но все попытки окончились неудачей. Или Бергман добавил его номер в черный список, или в проклятом Глекнере снова начались перебои со связью из-за ветра и снега, монотонно стучавшего в широкое окно. Доминик был взвинчен, зол и абсолютно растерян. Он не имел ни малейшего понятия, что делать дальше и как поступить. Холодное чувство, засевшее внизу живота, как ему показалось, стало куда ощутимее и сильнее. Он с мрачным видом сидел за столом в кабинете, разглядывая возникшие из пустоты картины и терзая мобильный телефон все новыми гудками. Когда робот на том конце провода сообщил в девятый или десятый раз, что абонент не может ответить на звонок, Доминик с мрачным удовольствием представил себе, какой отчет он предоставит руководителю Вальцу при первой же встрече. Он расскажет все об этом ублюдке Бергмане, который нарушает все законы частной собственности и сферы личной жизни. Он донесет все в красках и ярких цветах, чтобы стало понятно, какой человек на самом деле занимает должность в отделе имущества и недвижимости «Умер». На какой-то момент эта мысль принесла ему огромное облегчение, и голова стала лучше соображать. Теперь план действий приходил на ум, медленно, но уверенно. Доминик мстительно взглянул на картины, зло ухмыльнулся, пытаясь найти номер телефона любой охранной компании Глекнера в поисковой строке интернета. На этот раз удача улыбнулась ему, и, несмотря на поздний час, трубку подняли после третьего гудка. Доминик вежливо и холодно рассказал оператору о своем намерении установить камеры слежения во внутреннем дворе своего дома и провести внутрь сигнализацию. Примерная сумма, которую ему озвучили, была более чем приемлемой, и он пообещал удвоить ее, если работу удастся завершить в кратчайший срок. Через несколько минут разговора Доминик узнал, что специалист по установке оборудования будет по адресу Хауп 37 к 8 утра следующего дня. Доминик удовлетворенно кивнул головой и положил трубку. Все антинаучное не имеет никакого права называться истиной и правдой. Любой фольклор есть только выдумка, противная каждому здравомыслящему человеку. Тот, кто верит сказкам и мифам, достоин только насмехательства. Именно из-за таких глупцов прогресс так долго стоит на месте. Впрочем, есть и забавные истории, основа которых может лежать не в религиозном аспекте, а брать начало именно в науке, которую плебеи не могут понять и относят к высшему и божественному. Одной из таких историй – это общеизвестная легенда о пражском големе. Голем – это существо, пришедшее к нам из еврейской мифологии. Можно сказать, что голем – это глиняный человек, созданный главным пражским раввином по имени Лев Иехуда Лива бен Бацаль. Произошло это в XVI веке. Лев прибег к помощи тайных каббалистических знаний и вдохнул жизнь в вылепленное из земли существо, призвав того на защиту еврейского народа. Совершено оживление было посредством магии, заклинаний и элементов стихии. Довольно нелепая история, которая может вызвать только ироническую улыбку у человека, живущего в наше удивительное время. Но что если повторить подвиг легендарного раввина, может и другой человек? Что будет, если заменить магию наукой, заклинания формулами, а элементы технологиями? Можно ли вдохнуть жизнь в нечто неживое? Нет, речь не может идти о воскрешении умерших. Плоть хрупка и податлива. Плоть не может познать слово «вечность». Здесь нужен совсем другой материал, прочный, надежный, крепкий. Что если заменить глину или плоть на что-то более глобальное и потому невероятное? Натужно скрипят цепи. Лифт медленно едет вниз. Здесь, внизу, на самом нижнем этаже фабрики, ярко горит свет от десятков электроламп, выжигая темноту и сумрак. Голосов рабочих не слышно. Или они слишком боятся меня, или шум паровых клапанов заглушает все остальное. Ящики с отходами, попадающиеся на пути, полны бесформенной, оплывшей массы из сгнивших и разложившихся тел. Это жертвы несчастных случаев и опиумных экспериментов, которые я проводил около полутора недель назад. Необходимо отправить их в сток, но у меня слишком мало людей, чтобы сейчас отвлекаться на подобные мелочи. Активная биомасса или пассивная, не все ли равно? Кто будет задумываться над этим, когда двери между мирами будут разорваны, а первенство науки станет неоспоримым? Отдел реконструкции, мозг фабрики, именно для него принесено столько жертв на алтарь прогресса, и именно здесь начнется новая эра, ознаменованная моей очередной победой. Это святая святых, доступ в нее запрещен. Только тот, кто может поставить себя на одну ступень с Богом, достоин войти вовнутрь. Пронзительно звенят цепи, гудит пар в трубах, ревет огонь в топках, когда я прохожу мимо, вытирая лицо кружевным платком. Здесь слишком жарко. Температура доходит до 50 градусов, но такие условия необходимы для проведения ряда опытов. Я вслушиваюсь в симфонию будущего, которая творится моими руками, и шагаю вперед. Дверь украшена одной короткой надписью из вышеупомянутой легенды. «Сотвори голема из глины и уничтожь пошлую чернь, пожирающую евреев». Пафосно и глупо? Возможно, но это краткое напоминание о действительно важном. Как раз о том, что скоро мы будем создавать совсем другие легенды, а старые легенды нам будут не нужны, и старые боги тоже. Высокий и худой, как спичка, господин Бельц появился на пороге старого особняка, когда стрелки на часах еще показывали только половину восьмого. Помимо абсолютно незапоминающейся внешности, нелепой шляпы и затасканного пальто, Гер Бельц обладал медлительностью движений и дурной привычкой смотреть на собеседника с легким прищуром, словно стараясь поймать того на лжи. В руках он держал папку с бумагами и маленький аккуратный чемоданчик, закрытый на электронный замок. «Охранное предприятие «Щит», — заявил он, смерив сонного Доминика пронизывающим взглядом. «Вчера вы звонили в наше агентство по поводу видеонаблюдения. Именно, проходите. Надеюсь, это не займет много времени. Мы гарантируем качество своей работы, а также ценим время клиентов. Формальности с документами, установка оборудования займет не больше пары часов», — отрапортовал Бельц с таким видом, словно ожидал, что Доминик вытянется по стойке смирно. «Все зависит от размеров помещения и количества камер, которое вам необходимо». «Полно вам! Поговорим внутри!» — перебил его Доминик, гостеприимно открывая двери. «Стоять на ветру не слишком-то хочется! И, пожалуйста, постарайтесь не шуметь! Моя супруга еще спит!» Вчера ночью сон упрямо не желал приходить, и Доминик смог задремать только ближе к 3 часам ночи. Как бы ни хотелось беспокоить любимую, необходимо было объяснить появление камер на участке и кнопок сигнализации. Так что, не найдя другой подходящей причины, он рассказал Лили о выдуманных следах, которые он якобы обнаружил на снегу, возвращаясь домой. О черном участке земли, каменном фундаменте и о появившихся ниоткуда картинах Доминик не обмолвился ни словом. Воспользовавшись возмущением супруги по поводу Бергмана, он свел произошедшее к приезду рабочих, оставивших свои инструменты в мастерской, что звучало вполне логично и убедительно. Прежде чем забраться в кровать, он обошел все комнаты в доме, проверил каждый замок, запер на ключ каждую дверь. С задвижкой чердака и подвала пришлось повозиться, но теперь на душе стало немного спокойнее. Еще вечером Доминик позвонил в офис Умер, попросив перенести встречу с Вальцем на несколько часов вперед, сославшись на переметенные в пригороде дороги. Теперь, когда с документами было покончено, а мрачный господин Бельц отправился в свою машину за необходимым оборудованием, Доминик ощущал, как волнение, давящее на него последнее время, нехотя и медленно отступает. Они с Лили разглядывали примерный план дома, выполненный на плотной белой бумаге, где простым карандашом были обведены ключевые комнаты и объекты. Кабинет Доминика, комната Лили, подвал, чердак, коридор с северной и южной стороны, две передние наружные камеры с фасада здания, охватывающие правое и левое крыло, и две здания, берущие под контроль большую часть внутреннего двора. Итого 10 камер высокого разрешения, позволяющие вести съемку даже в ночное время с наиболее выгодного угла обзора. Запись с камер транслировалась прямо на ноутбук в кабинете Доминика, сохраняясь в облачном хранилище, так что можно было пересмотреть сомнительные моменты в любое время. С сигнализацией было уже сложнее, и Бельт заявил, что для этого потребуется то оборудование, которого у него нет с собой в данный момент. После короткого разговора было уговорено, что Бельц навестит Читу Лоренс в ближайший понедельник для решения этого вопроса. И на том проблема была решена. Ободренный последними событиями, Доминик выписал щедрый чек и с облегчением закрыл за Бельцем двери. Ночью Доминик проснулся от внезапно громкого стука. Несколько секунд он лежал под одеялом с открытыми глазами, тщетно стараясь себя убедить, что звук был только частью тяжелого смутного сна, который теперь стремительно улетучивался из памяти. Что именно было в этом сне, Доминик не знал или не мог вспомнить, но это что-то заставило его покрыться липким, холодным потом. Он глубоко вздохнул, стараясь восстановить дыхание. Мрачно посмотрел на часы у тумбочки, осторожно обнял спящую Лили, стараясь ее не разбудить. «Чертовы нервы!» — устало подумал Доминик, закрывая глаза. «Что-то не так с этим домом. Или не так со мной. Все эти сны скоро сведут меня с ума. Нужно просто отдохнуть и нормально выспаться. Еще только половина четвертого. Добрая половина ночи впереди!» Настырный громкий стук снова прозвучал канонадой в оглушающей тишине дома, заставив Доминика подскочить на кровати. Сонно завозилась на кровати Лили, но так и не проснулась. Доминик укрыл ее одеялом, подоткнув его как ребенку со всех сторон, и нехотя спустил на ковер ноги. Сел, растерянно огляделся по сторонам, встряхнул головой, прислушался. Значит, стук ему не привиделся? Значит, виноват в этом не кошмарный сон? На какой-то момент он ощутил смутное облегчение. Затем страх навалился на него с новой силой, заставив затаить дыхание. Кому может быть дело до них в такое время? Кто ходит по окраинам Глекнера посреди ночи? А главное, зачем? Уверенный и раскатистый стук повторился в третий раз. Казалось, кто-то колотил во входную дверь кулаком, не жалея сил. Доминик встрепенулся, тихо поднялся на ноги, осторожно выбрался в коридор, слепо щурясь на тусклый свет, льющийся из окон. Привычным движением он щелкнул пультом, пытаясь включить ряд ламп под потолком, но так и не добился успеха. В смятении добрался до выключателя на стене. Снова без толку. Значит, их дом обесточен. Скорее всего, буран, бесновавшийся всю ночь, вывел из строя генератор или повредил идущие к особняку провода. Доминик пробормотал проклятие. В двери ударили снова. Теперь это был не просто стук, а размашистый удар, будто неизвестный старался выбить дверь, навалившись на нее плечом со всего размаху. Доминик вспомнил о запертом замке и двух цепочках, и на какой-то момент ему стало легче, но лишь на время. Незваный гость не торопился уходить. Доминик мог поклясться, что слышит чьи-то тяжелые шаги на крыльце. Затем последовал новый удар, сильнее и громче предыдущих. «Надо звонить в полицию», — отрешенно подумал Доминик, вспомнив о забытом в кабинете телефоне. «Я не знаю, кто стоит за дверью. Я не знаю, один ли это человек. И человек ли?» Последняя фраза плотно укрепилась в его памяти, но он спешно избавился от нее, не позволив панике взять верх. Доминик добрался на ощупь до своего кабинета, повозился с замком, слепо подбирая нужный ключ, и дернул дверь на себя. Чертова дюжина проклятых картин мрачно уставилась на него, продрогшего и напуганного, пока он медленно брел к своему столу. Тусклого серого света зимней ночи было совсем мало, и полотна показались ему зловещими и пугающими. «Если нет электричества», — думал он, вслушиваясь в каждый удар по двери, звучащий в унисон колотящегося сердца. «Значит, бесполезны новые камеры. Проклятие! Но телефон... Телефон должен быть заряжен. А если нет...» «Что ты сделаешь тогда?» — спросил его внутренний голос. «Холодно и отчужденно. Почему ты думаешь, что тот, кто пришел к тебе сейчас, несет с собой зло? Может, это путник, заблудившийся в ночи? Помни, это место всегда было приютом и всегда им останется». «Заткнись», — прошипел Доминик вслух, слепо перебирая мелочи на столе. «Просто заткнись, Господи Боже!»